радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваш вопрос отвечает основатель-духовник Веденского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. Для ваших смс-вопросов в начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Господь благословит. Батюшка, сегодня бы, как и в прошлой передаче, хотелось бы поговорить о насущном. Как правильно христианину православному выстроить свой день? С чего начать и чем закончить? И как его проводить? А ты с чего начинаешь день? Ну, я просыпаюсь, делаю, перекрещусь, благодарю Господа, потом Матерь Божию, потом всех святых за прошедшую ночь, прошу благословения на грядущий день. Так. Да. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, человек состоит и души, и тела. Я некоторых спрашиваю, что самое главное у человека, душа или тело? Все разумные люди говорят, что самое главное – душа. Я говорю, вот для души вся благо не бывает. Только для тела все благо, а для души ничего. Мы должны, православные, жить по Священному Писанию. Как Господь сказал, прежде всего ищите Царство Небесное и правду Его, а остальное все приложится вам. И питание, и одежда, и квартира, и работа, и муж, и невеста. Все Бог даст. Лишь бы на первом месте было спасение души. А почему? Потому что дни наши сочтены. Сегодня, допустим, живы, а завтра нет. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Поэтому православный человек должен начать жизнь так. Как утром только просыпается, только пришел в себя, сразу надо осенить себя крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что я начинаю жить во имя Святой Троицы. Сделать три поклончика и сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь и благослови меня на сегодняшний день». Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Дай мне кончину благую христианскую, непостыдную и доброго ответа в день страшного суда. Также можно им прочитать молитву оптинских старцев. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Также поблагодарить Матерь Божию за прошедшую ночь и благословение получить от нее на этот день, также ангела-хранителя поблагодарить, оделись, умылись, и прежде всякого дела должны прочитать молитву утреннюю, прочитать Евангелие, потому что, знаете, когда в квартире темно, ничего не видно. А если открыть окна, то свежий воздух и солнечный свет проникнет в нашу квартиру. И нам будет хорошо и приятно. Точно так же, если в душе холодно, темно, уныние, отчаяние, тревога. Если впустить в нашу душу Христа, сразу душа озарится светом. А каким путем? Надо открыть Евангелие и прочитать это Слово Бога. Это Слово Свет Христов просвещает всех. И у человека уходит и уныние, и отчаяние, и тревога, и тоска. И также надо читать и святых отцов, чтобы свет святых отцов наполнил нашу душу. Вот с этого надо начинать. Ну и поскольку молитва Иисусова – это сокращенное Евангелие, святые отцы говорят, кто читает молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную», то освящается душа, тело, одежда, воздух, и злые духи боятся к этому месту приступить, потому что произносится имя Бога Творца. А кто такой Бог? Это тот Бог, который вызвал из небытия в бытие всю Вселенную. И ангельский мир, и земной мир. Как пророк Сирах в 23 главе пишет: если человек утаился в какой-то комнате, не один, а два, и думает, что их никто не видит, и Бог не видит, а у Бога очи в 10 000 раз светлее, чем солнце. Он все видит, все проникает насквозь. Вот таков наш Господь. Бог – это любовь. Нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Господь – это чистейший Дух. Это любовь. Даже утром одежду одеваем, должны перекреститься. Так говорит патриарх Кирилл Иерусалимский. Думаем, сесть надо, перекреститься. Или же выходим из дома, должны помолиться. Или пришли в дом, в квартиру свою, также должны помолиться. Если с работы пришли, Бога должны поблагодарить. Или же даже пошли за хлебом в магазин, должны сказать: Господи, благослови. Даже когда воду пьем, надо стакан перекрестить с водой, сказать: Господи, благослови. И когда воду пьем, не залпом выпить, а с молитвой потихонечку пьем и говорим: Господи, в уме, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Все с молитвой, потому что и апостол Павел говорит, когда кушаем пищу, пьем воду или что-то делаем, все должны делать во славу Божию. Я знаю, у нас на приходе однажды в деревне был Валентин, Царство Небесное ему, он когда дрова выходит колоть, и говорит: «Господи, благослови». Берет топор, ставит чурку, говорит: «Господи, благослови». Расколол: «Слава тебе, Господи». И так почти каждую чурку говорит: «Господи, благослови». То есть Бог ведь источник жизни, источник благодати, призывая Бога на всякое время. Это хорошо. Как говорили святые, что жизнь человека должна быть подобна колесу. Верхом она стремится к небу, а одной точкой касается земли. Для чего это говорю все? Для того, что наша жизнь не здесь, на земле. Нам Господь приготовил новое небо, новую землю. А здесь мы временно живем. И все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, а все запечатляется в вечность на все времена. Вот так должна жизнь наша быть. Батюшка, у нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте послушаем вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Батюшка, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот первый из грешников, это человек более благородный или менее благородный, чем фарисей? Ну, фарисей, он исполнял все. Он 2 раза в неделю постился, подавал нищим, исполнял все то, что положено, но он этим гордился. Ну и сказано, что мытарь бил себе в грудь: «Боже, милости будь мне грешному». Там сказано, что фарисей возгордился своими делами. Вот. А мытарь вышел из храма, был больше оправдан, чем фарисей. Хотя надо сказать, что все то, что мы делаем, Господь говорит: «Без меня ничего не можете делать». Значит, Господь нам предоставляет такую возможность, чтобы мы могли сделать доброе дело. Я знаю одну игуменю, она приходит к гражданским властям и говорит: «Вот для монастыря надо вот это. Они говорят: «А мы не можем». Она говорит: «Вы благодарите Бога, что я к вам пришла. Вам есть возможность совершить доброе дело». Ну и говорит, допустим, мужскому монастырю помочь – это одна награда. А если женскому монастырю помочь – это во 100 крат больше. Так что надо помочь женскому монастырю. Батюшка, еще послушаем звонок. Да. Говорите, мы слушаем вас. Батюшка, благословите рабу Божию Галину. Бог благословит. Я хотела давно вас спросить ваше мнение вот к тому, что происходит сейчас в связи с евангельскими словами нашего Господа Иисуса Христа о том, что вот в Евангелии от Матфея сказано: «Услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, потому что всему этому надлежит быть. Но это еще не конец, потому что восстанет народ на народ и царство на царство». Это начало болезни, ну и там я не точно цитирую, просто основа слов этих. И вот когда мы видим, что сейчас на нас лезут, ведь отцы говорили, что Россия – это сердце мира. С одной стороны, сионисты на нас лезут через Украину. С другой стороны, там ИГИЛ, который тоже для нас создан, чтобы каким-то образом нас расчленить или уничтожить. И, тем не менее, есть пророчество отцов, что Россия расцветет, и будет лидером всех наций, и будут приезжать люди, чтобы спасаться там. Вот я хотела узнать, как вы думаете, пророчества всегда исполняются? Или, может быть, Господь Бог вмешивается и как-то изменяет это? И вообще ваше отношение к этому? Спасибо. Ну вот, оптинские старцы говорили так, что придет время, когда Россия будет духовно богата. Не материально, а духовно богата. Что многие люди из многих стран узнают о православии, о нашей крепкой вере, и будут приезжать, принимать крещение, принимать православие. Ведь в России никогда не было атеизма. Атеизм откуда пришел? С Европы. В Европе только во время революции многие уехали. Ну, сколько? 3 миллиона уехало людей и 34 епископа. Они составили зарубежную церковь. Церковь православную. Ну, что надо сказать? Что Христос говорит, когда будет проповедано Евангелие всем народам, тогда придет конец. Евангелие еще не проповедовалось. То, что проповедуют другие конфессии и католики, это еретическое, это не православная проповедь. Ну и надо сказать, что миром управляет не какой-то народ, а Бог управляет. Без Бога ничего не может быть. Может, где-то и наказать надо людей. Вот. Но Бог никого не наказывает. Он милует всех. Но представьте себе так, что на земле нет такого человека, который бы вечно жил. Все страдают, болеют, умирают. Кругом войны, землетрясения, наводнения, цунами, смерчи. Много бед. Все ломается, все разрушается, все разбивается, все заржавеет, все изнашивается. Почему? Да потому что это не наше место жизни. Ведь когда-то мы были в утробе матери, это вот был один мир. Мы даже не думали и не знали, находясь в утробе матери, что есть другой мир наш, где солнце, луна, где много миллиардов животных, птиц, рыб, где 7 миллиардов населения, растительный мир. Нам даже в голову не приходило, потому что мы находились вниз головой, нас окружала вода, мы питались через пуповину, и наш разум в зачаточном состоянии был. Как вот бабочка проходит 3 стадии. Бывает гусеница, гусеница в куколке, и вылетает красивая бабочка. Точно так же мы здесь учимся, готовимся в духовный мир, где совсем другие законы. Там все по-другому. Как один митрополит умирал и говорит: «Господи, все по-другому, все по-другому». 3 раза вздохнул, и душа вышла из тела. То есть нам Господь приготовил новое небо, новую землю. А здесь все временно. Мы учимся здесь Здесь вся наша жизнь – это школа. Все случаи – это уроки. Господь готовит нас в потусторонний мир. Здесь мы должны достигнуть такого состояния, но быть, как был первый Адам, достигнуть высоты. Как апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все Богу благодарите. Вот так должно быть. Так что наша жизнь не здесь, а в духовном мире. Там совсем другие законы. Как Христос нам показал, Он в обновленной плоти явился к ученикам при закрытых дверях, кушал пищу, пил воду и удалился через закрытые двери. Вот точно так же и мы должны все воскреснуть и получить обновленную плоть. Поскольку там другие законы, там воздуха нет, там благодать будет наполнять все сердца верующих людей, кто любит Его. И там же мы не будем напрягать голосовые связки, кому-то кричаться. Там мысленно все будут понимать в одно мгновение. И будут передвигаться, не надо транспорт, тоже в одно мгновение. Быстрее мысли своей. И там полнота жизни. Там ночи нет. Там постоянно день. Как один проповедник говорил, одна жена говорит мужу: «Ну что ж ты, муж, хватит тебе пить. Пойди в церковь, покайся. Господь тебя примет с любовью». Вот. «А когда отойдешь в тот мир, в рай попадешь». А он рассуждает так: «Ну что я буду в раю делать? Ну оденут на меня белый халат, ну клумба цветочков, ну буду сидеть там на диване где-то. Ну и что я буду делать? Потому что я привык. У меня друзья есть хорошие. С ними можно выпить, покурить, анекдоты потравить, да, в карты поиграть. А то же этого всего нельзя делать. Я с тоски здесь умру». Вот такое понятие человека, живущего на земле. Это вот, допустим, ребенок в утробе матери, да, ну не один, а двое, но один другому говорит: «Ну вот, скоро мы выйдем в тот мир». А он скажет: «Ну а что мы там будем делать?» Скажет: «Воды там, наверное, нету. Через пуповину питаться нельзя будет. Все оборвется». То есть так вот мыслим, там совсем все другое. Как апостол Павел говорил, был вознесен до третьего неба. То, что вот я видел и слышал, мои глаза и мое ухо никогда не слышало, и глаза никогда не видели, то, что Господь приготовил для любящих Его. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем. Алло. Да. Слышно, да? Слышно. Батюшка, вот я хотела у вас вот что узнать. У меня, значит, сын женился, это было лет уже 30 назад почти. Жена с Полтавской области, и они жили там, в Полтавской области. Ее мама была жива. Но они там пьянствовали. Она за детьми не смотрела. Дети были заброшены, были на ее маме на попечении. Вот. Мама, конечно, ей ругала и делала замечания. Ей это не нравилось. Она обижала маму. Она даже била несколько раз. Это рассказывала двоюродная сестра ее об этом. И они, значит, оттуда приехали сюда, в Москву. Жили здесь. Потом, через какое-то время, нам приходит телеграмма, что ее мама умерла. Значит, бабушка вторая. Я вот бабушка по отцу, а мама по матери, бабушка умерла. Мы, значит, с мужем решили этот вопрос так, что если мы им скажем, что ее мама умерла, они сейчас подхватят детей, уедут туда, там дом, значит, свой у них, и, думаю, и будут там пьянствовать, и дети будут заброшенные, голодные, грязные и так далее. Там село небольшое там. И мы это им не сказали. И так я думаю, что они и не были на похоронах. И вот я только недавно, вот я молилась, Господи, чтобы мне Господь указал мои грехи, которых, может быть, я и не знаю, и забыла. И мне вот это вот вспомнилось, и думаю, совершили мы грех в этом или нет? Потому что мы решили, что пусть лучше дети останутся здесь, в Москве, с нами, не пьющими, нормальными дедушкой и бабушкой, чем там они будут неизвестно в каком, какая жизнь у них будет. Ну, вы правильно поступили. Ну, батюшка, вот... Самое главное, вот, спасение души. Если вы здесь воспитываете в православном духе, ходите в церковь, читаете Евангелие и по православному живете, то это хорошо. А туда, если они уедут, они останутся без всякого влияния извне. И присмотра. И присмотра, ну и совсем пойдут могут в разнос. Батюшка, у нас еще один вопрос, давайте послушаем. Алло? Говорите, мы слушаем вас, да. Алло, здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Елиазар. Благословите, раба Божия, любовь. Господь вас благословит. Батюшка, вот подскажите, пожалуйста, что мне делать? Вы знаете, вот какое-то вот, ну, вражье напущение, что ли, на меня... Вот все время я, ну не все время, очень часто падаю. Ну вот на улице иду, вроде ровное место, и то ли какие-то цыганки стоят, посмотрела, и раз, и упала. Или какие-то там черные стоят, вот узбеки там, вроде смотрят, и раз, и упала. Или же вот собираюсь причащаться. Вот иду утром в церковь причащаться, и падаю. Вот несколько раз вот было, вот... Ну, прям вот падаю, и все. Или же вот какое-то доброе дело сделаешь, и опять падаю. Вот вчера была в поликлинике, там за одного батюшку заступилась. И иду домой уже, еду, и опять упала. Ну, вот что такое? Вот то ли враг... Ну, что, матушка, вы никого не обвиняйте, а считайте так, что я сама во всем виновата. Видать, у меня не раскаянные грехи есть... Поэтому я постоянно падаю. А когда будете вспоминать все, то есть совершить надо генеральную исповедь. Вот многие, когда душа не раскаянная, они видят, что змеи нападают, собаки, куда-то падают в какую-то яму глубокую. Когда летят, просыпаются. Слава Богу, что вот это было во сне. Или человек страх находит. А если он покаялся в грехах, страха нет. И этих снов нет. Вот надо везде попробовать совершить генеральный испыт. Найти грехи. Они есть у нас. Вот постарайтесь. Если покаетесь, ну, по-настоящему, все пройдет. Батюшка, еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие батюшки. У меня, если вы позволите, я вам сейчас сначала расскажу, а потом вопрос задам. Значит, однажды в христианском вестнике я прочитала рассказ одного проповедника о себе. Он рассказывал, как его Бог привел к себе. Говорил так, что жил он в деревне и часто гулял в лесу мальчишкой, мальчонкой. И у него было любимым занятием ловить птичек, выкалывать глаза, а потом выпускать и наблюдать. Для него это было очень утешно. Потом получилось так, он вырос, забыл уже о том, что он делал, жизнь шла своим чередом, он женился. И вот рождается ребенок у них. И рождается слепой. И он тогда ничего не заподозрил. Но когда родился уже третий ребенок слепой, тут до него только дошло. И тогда он бросился к покаянию. И в конечном счете стал служить Богу. И стал проповедником. И вот я вопрос задаю. Вот это было наказание ему, или как бы проучил его Господь, или приблизил к себе? Вразумление было. Вот у оптинских старцев есть такой рассказ. Однажды человек был маленьким, и он взял иголку и поймал котенка, хотел ему глаз выколоть. А мать увидела это и говорит: «Не смей этого делать!» И вот однажды он пошел на колодец воды набрать, а в это время глухонемой вот воду наливал в флягу и подскользнулся, и вот этот большой такой был шест с крючком, который цепляет ведро, и прямо ему в глаз. И в это время он услышал голос матери: «Ни в коем случае этого делать нельзя». То есть мимо пролетел этот горб. Вот так Господь. Ведь сказано, что Господь вразумляет и просвещает всех людей. Блажен, кто милует скоты. То есть каждая скотинка, она же Богом создана. Они же тоже ведь человека чувствуют. И вот то, что он выкалывал птичкам, это все отразилось на его детях. Это для его вразумления, чтобы он всем говорил это, что так нельзя. Мы должны хорошо относиться к человеком каждым, чтобы спастись. Полюбить Христа надо в первую очередь полюбить ближнего. Если мы его полюбили, значит, полюбим Христа. Также должны не любить, а миловать и скот. И даже природу надо уважать, она тоже Богом создана. Даже обувь, которую мы носим, если пришли, и обувь грязная, надо почистить, помыть, высушить. Нельзя бросать с вечера грязные вот ботинки, сапоги. В этом тоже проявляется характер человека. Или вот, допустим, пишут исповедь. Лист большой, немножко написали, и бросили, порвали, когда поисповедовались. Надо везде быть экономным. Во всем. Батюшка, ну вот я бы вот хотел, пользуясь моментом, обратить внимание еще вот на что. И свет экономить, и воду экономить. Ну, такой момент вот из этого рассказа. Вот посмотрите, он делал зло в детстве, а это отразилось на его детях. А ведь многие задают вопрос: а за что мне такое наказание? А может быть, это твои родители виноваты в том, что с тобой происходит? Не Бог наказывает, а вина родителей. Вот выкалывал он глаза котятам, ой, птичкам. И вот родилось У него трое слепых детей. Кто в этом виноват? Дети? Нет. Бог? Нет. Кто? Отец. Поэтому церковь и святые отцы церкви всегда предупреждали супругов, молодых людей, которые хотят вступить в брак, что нужно хранить себя еще до вступления в брак. Почему? Все отразится на детях. Если мы будем грешить, особенно тяжкими грехами, особенно не каяться в них, и в этом состоянии зачать детей, то неизбежно все отразится на них. Вот это очень яркий пример. Вот тут еще смысл этого примера какой. А вот матушка задала вопрос, что это, наказание? Наказал его Бог, приблизил его Бог, вразумил. Тут все сразу. Когда Господь наказывает, Он наказывает мудро. Не для того, чтобы покарать, а для того, чтобы привести человека в чувство. Бог дал наказ. Не делай этого, будь тебе плохо. Совершенно верно. То есть Господь попустил какое-то наказание. Для чего? Чтобы человек вразумился, пришел в себя и приблизился к Богу. У нас еще один батюшка звонок, давайте послушаем. Алло, батюшка. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, вот вы видели, как когда-нибудь злых духов? Кого? Демонов. Злых духов. Страшно было на них смотреть. Угу. А что, вы видели? Да, видел один раз. Угу. Ну, Господь для спасения показывает многим. Тот человек, который проводит святую жизнь, бывает, что бесы являются, как на фоне один монах. Его бесы постоянно били. Ну и к нему пришел другой брат, путник, он ему свое место уступил, а сам пошел в коридоре там лег спать. А бесы точно не знали, что это он. И давай его бить, колотить. Значит, они все знают. Ну да, перепутали. Перепутали. Его побили, а тот стал кричать: «Меня ж бесы бьют». Петра Афонского 15 лет били. Ну, что можно сказать из этого? Знаете, вот, если муж с женой живет, и когда Дух Святой из человека уходит за наши грехи, то в это время злой дух входит в жену или в мужа. Он принимает лик этого человека, жены или мужа. И вот тогда можно видеть беса через жену или через мужа, но не в прямом смысле беса. А так многие видят и знают, что бесы есть. Батюшка, у нас основная тема, как провести правильно православный христианину день. Отсюда у меня вопрос. Часто очень я слышу, как люди задают такой вопрос. Вот я дома молюсь. Утром, вечером провожу дома христианский образ жизни, читаю святых отцов, но прихожу на работу, там мат, ложь, интриги. Меня это выбивает из колеи. Вот. Как мне правильно вести себя на работе, чтобы вот такие вещи, как мат, ложь, какие-то интриги сотрудников, не так влияли на меня, а может быть, вообще не влияли? Ну, лично из опыта. Я не знаю, кто, а я на себе это испытал. Когда я работал в шахте, там я слышал только в крест, в Бога, в Матерь. Даже те женщины, которые опускались в шахту, они начинали матом ругаться. То есть так, как будто там Бога нет. Вот я среди их да, работал, и все слышал. Но я старался так настроить себя. С утра читал молитву Иисусову, вот, и на работе. Не обращал внимания. Тоже молитву Иисусову читаешь. Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Господи, помилуй. То есть переключаешься. И тогда легко проходит все. Хотя я в отпуск уходил на месяц. Мне так это было отрадно и хорошо, что я матов не слышал. Но когда возвращался, опять как бы опускался в эту помойную яму. Ну, и Господь смиловался, дал возможность, да, поступить в семинарию, быть священнослужителем. Так что Бог не оставляет никого. Батюшка, у нас еще один вопрос. Звонок. Ну, слушаем. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот по поводу Иисусовой молитвы вопрос. Когда апостолы спросили Спасителя, научи нас молиться, он сказал им молитву «Отче наш». Вот. А святые отцы, как вы упомянули, особое внимание уделяют Иисусовой молитве. А вот что вы на это скажете? Ну, что скажем? Батюшка, можно я тут поясню? Сказано, что непрестанно молитесь. Это не значит, что весь день читать «Отче наш». Вот. Приучить себя к молитве, вот эта молитва краткая, Иисусова, это сокращенное Евангелие. Оно поможет человеку нравственно восстановиться и быть всегда ходить пред Богом. Батюшка, тут, я думаю, смысл вопроса вот в чем. Господь на вопрос апостолов, научи нас молиться, дает молитву. Отче наш. А святые отцы говорят, что молиться надо Иисусовой молитвой. И у христианина бывает иногда смущение. Вот Господь сказал одно, святые отцы говорят другое. Как можно, вроде бы, может даже показать, что святые отцы отменяют Иисус, и Иисусовой молитвы, молитву «Отче наш». Но, во-первых, нужно вдуматься в слова Евангелия, когда апостол спрашивает, научи нас молиться. То есть, покажи нам, как нужно молиться. Покажи, что, из чего состоит молитва. Ведь «Отче наш» состоит из чего? Во-первых, из благодарения. Прошения. Из прошения и покаяния. Нам Господь этой молитвой не просто сузил круг, что мы должны молиться Богу только молитвой «Отче наш». Нет. Он нам показал, как правильно должна быть молитва. Всегда нужно сначала поблагодарить Бога, потом покаяться в грехах, а потом уже попросить, в чем имеешь нужду. Это первое. Второе. В чем уникальность Иисусовой молитвы? И чем она отличается от «Отче наш»? Тем, святые отцы, потому что она краткая. Ум в этой молитве, ум человека не способен удержать длинную молитву. Рассеивается ум, если ее читать постоянно. А молитва Иисуса очень краткая. Краткая. Поэтому она удобна для повседневного, для ежечасного, ежеминутного применения. Конечно, это не отменяет молитву «Отче наш». Это ее дополняет. Молитва Иисусова – это как бы золотая копелка. Копейка. Вот, бросил в копилку что-нибудь до концу жизни и наберется. Если освещается все тело и воздух, и бесы боятся к этому месту приступить. Поэтому молитву, повторим еще раз. Молитва «Отче наш» – это не только молитва, а еще по ее образу мы должны строить и свое молитвословие. А вообще, я вот знаю, батюшка, святые отцы говорят некоторые, если можешь, не проси Бога ничего. Потому что Господь сам знает, что тебе полезно. Но если не можешь не просить, то хотя бы добавляй в конце молитвы твоей так: «Господи, да будет воля святая Твоя, не как я хочу, а как Ты». И третье добавляют: «Если хочешь, чтобы Бог услышал твои молитвы, в начале твоего прошения помолись о твоих врагах». Да, чтобы и не помнить зло, кто-то тебе сделал, надо за врага молиться. Да. У нас еще один звонок, батюшка, давайте послушаем. Алло. Да, добрый говорить. Вечер. Можно говорить, да? Можно. Да. Алло, батюшка, в общем, у нас такая ситуация. Мы вдвоем с мужем уже пожилые люди очень. И как бы у нас двое близнецов, 40 лет им. Один болен тяжелой формой шизофрении, а второй, ну, немножко ослаблен так. Ну, в принципе, социально, ну, как бы работает и все такое, женой разведен. И вот он живет с нами, и как бы он так держит себя, что он вот деньги все свои прогуливает там, гуляет, быстро не считает их, а потом живет за наш счет. И все время как бы так вот мы обслуживаем его полностью, помогаем полностью. И как бы вот возникла такая мысль, чтобы разменяться и выделить его на самостоятельную жизнь, потому что нам уже очень тяжело, и как бы я вот опасаюсь, хуже это будет для него, а может быть, ему самостоятельная жизнь будет лучше, потому как надо нам уделить еще силы, чтобы помочь как-то второму сыну. Машка, это... Спаси Господи тебя. Этот вопрос надо решать с духовником вашей церкви, где вы туда ходите. Потому что то ли эти два каялись в своих грехах или нет, потом вы еще и ваш муж... Может быть, никогда не совершали генеральную исповедь. Может, таких грехов много, всяких тяжелых, смертных. Потому что это все отпечаталось на ваших сыновьях. И, может быть, причина вот того, что они себя так ведут, вот особенно один из них, может быть, причина такая как раз в грехе, да. В каком-то нераскаянном. А очень часто бывает... В глобальном плане у нас что-то не получается. А причина-то оказывается. Мы ищем каких-то глубинных причин, а причина-то на поверхности, элементарная. Надо просто покаяться в грехах, и все пройдет. Да. А, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, батюшки. У меня вопрос такой. Вот сейчас идет разговор, я не знаю, это принято или будет только приниматься, по поводу того, что заброшенные могилы можно будет использовать... Для вторичного захоронения. Для захоронения. Вот у нас такой замечательный был праздник недавно, 9 мая. Просто душа радовалась, когда люди шли в едином порыве с фотографиями. Но есть эти воины, которые, у которых никого не осталось, которые, может быть, здесь захоронены, участники войны, ветераны войны. И я не понимаю вот этого, как все это можно. Знаете, я была в Прибалтике, там похоронен Георг Отц. Кладбище без оград, просто плиты лежат там, цветы, трава и необыкновенная чистота. И ухаживаю за этим, я спросила, школьники. Они приходят, они убирают, они смотрят, это их обязанности, они с удовольствием это делают. Спасибо, Господи. Ну, батюшка, тут этот вопрос состоит, ответ на этот вопрос состоит из двух, ну, лежащих в разных плоскостях ответов. Ну, во-первых, чисто административный. Может, я для вас секрет открою, но у нас давным-давно существует практика подхоранивать в старые могилы, ну, новые захоронения делать. Но в основном, конечно, стараются это делать, подхоронить родственников к родственникам. Допустим, детей к родителям. Если же действительно... И сейчас есть практика, когда действительно на кладбище они разрастаются, становится мало места, выделенного под захоронение. А потом людей все-таки надо хоронить. И есть... Могилы, за которыми давным-давно никто не ухаживает. Подхоранивают других людей. Вот. и ухожу. Но это не значит, конечно, это не должно означать, что останки прежних людей, которые здесь были захоронены, должны как-то оскверняться или попираться. Это ни в коем случае. Ну, и другая плоскость, чисто нравственная. Ухаживание за могилами. Ну, посмотрите, вот мы буквально на эту Радоницу были с батюшкой на могиле его матери, с схемонахиней Алипии. Ну, вот такая картина. Ухаживаем за могилами. Женщина, мы служим панихиду, женщина с соседней оградки берет мусор со своей могилы и выбрасывает тут рядом. То есть, самое главное, что она свою могилу вычистила, а то, что там рядом, это уже не важно. Вот. На это вот у нас такой менталитет. Его, конечно, менять нужно, но менять его придется с годами. И то, если мы этим займемся, воспитанием детей. Если мы не займемся воспитанием детей, то так будет все продолжаться. Поэтому пугаться не нужно, вот. А воспитывать детей нужно. Батюшка, но у нас уже остается немного времени. Давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны и радиакона Элиазара, монах Вячеслава, монахини Филареты, иногини Елены болящей, Екатерины с очадами, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольга, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Вадима, Ильи, Ольги, Христины, Лидии, Людмилы, Вениамина, Святослава, Неонила, Ева, Марии, Анны, Андрея, Екатерины, Василисы, Георгия, Елизаветы, Лидии, Ростислава, Андрея, Татьяны, Галины, Екатерины, Татьяны, Таисии, Арсения, Александры, Веры, Маргариты, Тамары, Татьяны, Германа. О всех православных христианах. Помоги им, Господи, спастись и в разум истинный прийти. Также просим, братья и сестры, вас помолиться о покаянии рабов Божиих. Нины, Николая, игумена Варсонофия, Афанасия, Елены, Елизаветы, Нины, Ирины, Владимира, Валентина, Андрея, монахини Ильи, схемонахини Нектарии, Любови, Елены, Галины, Владимира, Павла, Владимира, Евгения, Владимира, Алексея, Татьяны, Натальи, Станислава, Игоря, Натальи, Лидии, Людмилы, и всех наших сродников, и всех от века усопших православных христиан. Простим, Господи, все согрешения вольно невольные, даруем Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, у нас осталось несколько минут для традиционного слова утешения. На что? Господь – это любовь, это источник жизни. Если бы люди знали, как нас Господь любит, то мы бы этого не вместили. Но я могу кратенько сказать. Если бы все люди спаслись до единого человека, и вдруг, случайно, один человек остался, то Господь, у Господа такая любовь, Он готов опять принять нашу человеческую природу, прожить 33,5 года, пострадать на кресте и в третий день воскреснуть. Вот такая любовь божественная. Ну и, конечно, если у кого-то уныние, отчаяние, тоска, тревога, откройте Евангелие, читайте его. Этот свет проникнет в нашу грешную душу темную. Озарит свет Христов, нам станет легко и хорошо. Потому что без этого никак нельзя. А если это не помогает, надо пойти покаяться во всех грехах, надо прийти в себя, вспомнить грехи от юности, которые никогда не говорили, и пойти покаяться, найти такого священника, который бы время потратил на нашу исповедь. И когда мы снимем эту тяжесть с души, тогда это уныние, отчаяние, тоска, все удалится в одно мгновение. И тогда и страха не будет, и будем все уповать на Господа. И будем так говорить. Любая беда, которая бы нас не постигла, ничего. Господь управляет, Господь поможет, все будет хорошо. Если Господь попустил какую-то беду нам, скажи, по грехам нашим нам так надо. Слава Богу за все. Вот надо научиться жить по воле Божией и благодарить Бога за все. Как Иов многострадальный. Он благодарил Бога за богатство. Потом это богатство исчезло. Он тоже благодарил Бога. А потом Господь попустил ему проказа с головы до ног. Все друзья его оставили. И жена оставила. И он до конца благодарил Бога. И Господь вот за это, что он остался Богу верным, восстановил все богатство. Было 7 детей, стало 10 детей. И вошел в библейскую историю. А ведь до Христа такой благодати не было. Ведь благодать излилась, когда уже на апостолов и с апостолов на всех людей особая благодать. Значит, в то время были люди очень сильные духом, как Давид, через него Господь говорил, много пророков. Так что мы должны Бога благодарить за все и радоваться. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов, вел передачу радиакон Элизар Титов. Если мы не успели ответить на все ваши вопросы, простите, просим ваших святых молитв.